тюрьме, может быть, я умер бы скорее, но теперь мое имя вычеркнуто из истории. Я уничтожен. Государь, но мы знаем все это, как знали это наши отцы, погибшие за королей. Когда-нибудь мы возвысим свой голос. Вы знаете, да, иначе не может быть. Вы и Мормон, и вы, Прюже, были в Тюильере и Версале первыми товарищами моего детства. Вы, виконтесса, были придворной дамой моей матери королевы. Ваши отцы были сначала интимными друзьями при дворе, затем товарищами Шаретта и Фроте, моих лучших союзников. Бедный Фроте, ах, если бы он был жив, если бы были живы те другие. «Мы заменим их, государь», — восторженно сказал Дотрем. «На это я надеюсь, но времена изменились. Вступая на службу в императорский полк, я обязался честью ничего не предпринимать против Наполеона. В этом я поклялся Жозефине и сдержу свое королевское слово. Но, как мне сказала сама Жозефина, потомства у них нет». Война имеет свои случайности. Если Наполеон умрет раньше меня, тогда у меня будут развязаны руки. Тогда я прокричу свое имя на всю Францию. И если тогда на моем пути встанут графы Прованский, Артуа или герцог Ангулемский, о, тогда, друзья мои, приготовьте свои шпаги. Он побледнел и, встав с места, протянул руку, угрожая своим далеким врагам. Настало молчание, все примолкли. «Странная женщина эта Жозефина», — задумчиво сказала виконтесса. «Да», — улыбнулся принц, — «Наполеон окружен сетями, сама императрица, может быть, бессознательно против него. Несмотря на многие разочарования, на измены аристократов, которым она оказывала покровительство, она все-таки остается верна этой знати, который считает себя принадлежащей. Между населением Парижа ходят памфлеты, пущенные в ход при дворе. В армии новые начальники, новые маршалы. Все честолюбивые, все жадные до наживы, все ненадежные. Вот почему я могу надеяться, что недолго ждать, пока орды будут повержены, а лилии восторжествуют. Не правда ли, друзья?» Все снова приветствовали его слова. «Во всяком случае, я надеюсь, что на этот раз обманул полицию моих дядюшек. Она не пойдет искать меня среди императорской армии, их кинжал короток, чтобы достать меня там. К тому же я буду все-таки сражаться за родину, за Францию». Прюнже, стоявший у окна, заметил в эту минуту какого-то мальчика, вроде конюха, нерешительно разглядывавшего замок с моста и державшего какую-то бумагу в руке. «Что надо этому человеку? Я пойду посмотреть», — сказал он. «Что такое?» — спросил им Мормон. «Какое-нибудь извещение, курьер? Останься, я вернусь». Минут через пять молодой граф вернулся, держа в руках запечатанное письмо. «Дело сделано!» — воскликнул он еще на пороге. «Послушайте, государь, что нам пишут. Господа, императрица Жозефина представила сегодня утром наше прошение императору, и он назначил всех нас поручиками полка Тур-де-Верна. Нам прислали известие о назначении в гостиницу с адъютантом Его Величества. Считаю приятным долгом сообщить вам об этом. Мы должны явиться к министру и ждать окончательного назначения через 2 месяца». Пребывание в Компьене теперь бесполезно, и мы возвращаемся в Париж. В ожидании увидеть вас в новом мундире шлю свой искренний привет. Да здравствует император, Мартенсар, господам Ди Мормону, де Гранлису и Прюнже де Трем в замок де Пали». «Дело сделано», — повторил и Людовик XVII, а затем протянул руку своим двум союзникам и горячо добавил: «Простите, друзья мои, что я против вашего желания, против ваших убеждений увлекаю вас за собой в свой неведомый путь. Простите, что я так злоупотребляю вашей преданностью, но мой род уже 3 столетия пользовался услугами вашего